Глава 7. Когда двери апартаментов распахнулись, я увидела Тамира. Он по-хозяйски расселся на диване, закинув ногу на ногу, и улыбался так, что хотелось стукнуть, чисто из вредности. «Тамир!» — воскликнула Мирна. «Ты не имеешь права вламываться в покое принцессы! Я зову охрану!» «Да брось!» — фыркнул тот. «Я просто зашел поздороваться». «Как ты вошел?» «Градвин помог». «Убью!» — прорычала горничная. «Вы лишите меня работы! Если Фортем узнает, что в комнату Поля просто так можно зайти, подружившись с Градвином, мы оба окажемся на улице! Или в тюрьме!» «Ладно, ладно!» — Тамир посерьезнел. «Извини, я как-то не подумал. Больше не буду». «Иди к себе!» Мирна была непреклонна. «Мы будем выбирать платье для бала». «Мне скучно, девчонки. Фортем сегодня отменил занятия. Я сходил на 2 тренировки и теперь свободен вплоть до астрономии. А она после заката». «Пусть останется», — подала голос я. «Не мешает». Рассерженная Мирна не стала спорить, только пожала плечами. Когда девушка проходила мимо Тамира, тот скорчил извиняющуюся мордашку, и я не удержалась от улыбки. «Садитесь, ваше высочество. Я покажу голограммы платьев, которые подойдут вам для праздника». Как в театре, мы сидели на диване перед затемненным пространством гостиной. Мирна принесла чай с маленькими фиолетовыми рулетиками на десерт. Я после обеда не смогла бы проглотить даже ложку варенья, а вот Тамир набил кексиками полный рот. «Вообще-то это для принцессы!» Мирна все еще дулась. «Я тебе прислуживать не нанималась!» «А что за такая влая?» промычал Тамир нечто загадочное. Но есть стал медленнее. «Я отобрала 5 вариантов платьев, которые будут уместны на мероприятии подобного уровня. То, которое вы выберете, доставят завтра утром. Вариант 1». Я вздрогнула, когда посреди комнаты появилась я. То есть это была голограмма меня. И она медленно вращалась, зависнув в нескольких сантиметрах от пола. Но все же было странно смотреть на саму себя. Почти реальную, в огромном золотом платье. «Нет», — хором сказали мы с Тамиром. «Ты себе тоже платье подбираешь?» — не удержалась Мирна. «Смотри». Что ж, в этом дворце постоянно спорили не только мы с Фортемом. Это немного утешало. Но с Тамиром я была солидарна. Огромное, сверкающее золотое платье с нагромождением из каких-то объемных украшений сделает из меня не принцессу, а бабу на чайнике. Золотом и безвкусном чайнике. Следующее платье было словно создано из тонких колец. Они образовывали пышную жесткую юбку, с виду неудобный корсет. Мне очень понравился цвет. Красный, сочный. Но само платье смотрелось хоть и красиво, но слишком по-инопланетному. «Я боюсь, не смогу в нем ходить и опозорюсь на всю систему или галактику». «Надеюсь, у них нет межпланетного телевидения». Едва третий вариант появился посреди комнаты, мне чуть не заложило уши воплем Тамира. «Да!» Я толком смотреться-то не успела, а он уже горячо уговаривал меня согласиться. «Поля, оно нереальное! Все, кто будет на празднике, языки прикусят, а Фортем собственную трость вообще проглотит». «Оно слишком...» С сомнением проговорила я. «Слишком шикарное, слишком заметное, белоснежное. В моем мире такое платье выбрали бы разве что на свадьбу. Расшитое едва заметными, поблескивающими в свете слабых ламп узорами. А еще платье светилось. В него были вшиты 1000 сверкающих огоньков. Они делали из бального белого платья какую-то драгоценную, очень изящную статуэтку. У меня язык не поворачивался сказать категорическое «нет». Хотя я и понимала, что в таком платье незаметно слиться со стеночкой уж точно не получится. До последнего момента у меня еще была надежда на это. «Возьми его!» — напирал Тамир. Некоторое время я колебалась, но в итоге все же нашла в себе силы сказать. «Пожалуй, на первый выход оно слишком шикарное. Мирна, покажи, пожалуйста, оставшиеся 2 варианта». Четвертое платье оказалось довольно приятного фасона. Прямое из тяжелой матовой ткани. Корсаж был, правда, странный, словно сотканный из разноцветных нитей. Но в целом оно смотрелось в меру празднично, скромно и стильно. Вот только противный персиковый цвет мне совершенно не шел. Даже на голограмме было видно, что платье добавило мне лет 10 и изрядно испортило фигуру. «И последнее», — прокомментировала Мирна. Последним шло темно-синее платье с широким ремнем. Само платье было совершенно обычным, с пышной длинной юбкой, свободно не спадающей прямо от талии. Но к нему шел совершенно потрясающий аксессуар, на земле мне не встречавшийся. К большим серьгам-кольцам были прикреплены хрустальные цепочки. Они были заведены назад и красиво вплетались в сложную прическу. Камни в украшении поблескивали, и внешне обычное платье смотрелось торжественно. «Неплохо?» — неуверенно спросила я. «Неплохо», — согласился Тамир. «Но и только. А то шикарное». «Шикарное, но не мое. Мирна, закажи это, мне нравится». Голограмма пропала, и система снова впустила в апартаменты дневной свет. «Поля, ты себя недооцениваешь. Платье очень красивое, и тебе нужно его взять». «Я выбрала платье, и выбором довольна». «Вредное высочество. Подумай о нем, Паулина. Пообещай, что подумаешь». «Подумаю». Тут же согласилась я, просто потому что с такими, как Тамир, проще было согласиться и молча сделать по-своему. «Ну, чем займемся?» — спросила Мирна. Она явно подобрела и уже не смотрела на Тамира волком. «Предложил бы прогуляться, да клятвенно обещал нашему наставнику не таскать принцессу по полям и лесам. Поэтому идей никаких». «Фортом говорил с тобой о нашей вылазке? А мне только намеками. Я думала, он не может доказать, что я выходила». «Да все он может, но ему эти доказательства не нужны». Тамир поморщился. «Просто понимаешь, ты вольна творить все, что угодно. Он не может тебя толком наказать. Не те полномочия. Император тоже не станет любимую сестренку сильно наказывать. Но и Фортом бесится». «Не так уж безосновательно», — флегматично подметила Мирна. А я промолчала, что меня-то наказать он как раз может, и очень хорошо. Зато будь на моем месте Сашка, лорд Ксенофил бы повесился. Вот уж у кого энергии было не занимать, так это у настоящей принцессы. Я, по сравнению с ней, образец спокойствия и рациональности. Пока пили чай, я рассказала об увиденном в музее. Тамир, к моему удивлению, согласился с Люком. «Это нормально. Обычная ошибка системы. Всем занимаются роботы, но программы для них пишем мы. А мы — не мешочки с мясом и эмоциями. Не думаю, что кто-то намеренно хотел показывать вам эту сцену. Хотя кто знает. Вдруг среди сотрудников музея попался ярый ненавистник императорской семьи. Всякое бывает. Кстати, о ненавистниках. Говорят, Поля, ты завтра присоединишься к нам на занятиях». «Да, Люк что-то такое упоминал. Вся эта информация не укладывается в голове. Ночью Чип впихивал в меня законы, и, кажется, они все в голове перепутались. Не надо было ею трясти». Тамир хотел что-то сказать, но мелодичный голос системы объявил. «Господин Ортес, разговор с вами запрашивает леди Ортес. Желаете, чтобы я вывела ее звонок сюда?» «Мама», — вздохнул Тамир. «Нет, я поговорю с ней у себя через несколько минут, спасибо. И уже нам. Так, меня сейчас будут воспитывать, а потом ужин и астрономия. Завтра на занятиях встретимся, и после обязательно где-нибудь развлечемся. Даже в пределах дворца можно найти приключения. Не скучайте, дамы». И унесся, оставив нас в полнейшей тишине. Мы с Мирной долго и задумчиво смотрели ему вслед. Активный молодой человек, ничего не скажешь. И вроде как даже дружелюбный. Я вообще в дружелюбные и светлые намерения парней и мужчин не верила. Сфера общения была не та. Девушки моего круга интересуют парней в не самых платонических смыслах. Но очевидно, что здесь порядки были другие. Постоянно приходилось себе напоминать, что отныне придется дружить с ровесниками, особенно в стенах дворца. И вообще как-то жизнь дальнейшую строить. Я все не могла привыкнуть, что этот фарс продлится всю мою жизнь. Слишком уж зыбким и временным казалось положение. Казалось бы, короткая прогулка и просмотр 5 нарядов не могли вызвать усталость. Но сказалась отвратительная ночь, и я начала клевать носом. Так и уснула на диване, и Мирне не удалось уговорить меня перейти в постель. Озадаченной горничной и в голову не пришло, что за этот небольшой и твердый диванчик месяц назад я отдала бы все на свете. Девушка принесла одеяло, и я, завернувшись в него с головой, счастливо уснула. А когда проснулась, уже стемнело. Меня никто не будил, я чувствовала себя отлично отдохнувшей и готовой к вечерним занятиям. Планировала поужинать, прогуляться по саду и почитать что-то в постели. Вообще праздный образ жизни мне неожиданно понравился. Хотя от какого-нибудь общественно важного занятия я бы не отказалась. Ну, там, мир спасать или детей воспитывать. «Как думаешь?» — спросила я у Мирны, надевая темно-серое платье к ужину. Мне больше подойдут шорты поверх разноцветного трико или фартучек. Что? Удивленно моргнула девушка. Да думаю, кем стать? Супергероем или домохозяйкой? Вообще, кем может быть принцесса? Ну, помимо принцессы. Чем заниматься? Люк говорил заняться какой-то концепцией, но как выучиться этому? Есть университеты или курсы какие? Все императорские дети учатся в замке. Обычно формируется класс человек на 10. Дети императора и приближенных людей. Их учат всему, что может понадобиться для управления. Тамир здесь 6 лет, а некоторых отдали и того раньше. Тебе придется наверстывать. Я только вздохнула. Завтрашний урок у Фортема превратится в испытание похлеще бала. Быть самой тупой среди детей аристократов и без того малоприятно. Так ведь рептилоид еще и пройдется по этому. Как пить дать, ткнет в больное место. «Сегодняшний ужин в звездном зале», — сказала Мирна. «Там красиво». Но «красиво» оказалось не тем словом, каким можно было описать зал. Он, по сути, и залом-то не был. Скорее, большой беседкой с единственным столиком у балкона. Высокие белоснежные колонны поддерживали прозрачный купол, через который было особенно хорошо видно звезды. Видимых источников света не было, он лился откуда-то сверху, но совершенно не мешал любоваться садом, раскинувшимся внизу. «Да, впечатляет». Я повернулась к Мирне. «Садись со мной, скучно». Но та лишь покачала головой. «Не имею права, Ластиар. Мне попадет, если я нарушу правила, если кто-то увидит». «Правила», — пробурчала я. «Сплошные правила, уже и задружить ни с кем нельзя». Пришлось рассматривать ужин и пробовать на зуб новые продукты в гордом одиночестве. И несмотря на то, что я до сих пор не сталкивалась с врачами и лекарствами, хотя должна была, неужели мой желудок идеально приспособлен к иноземной кухне, проблем с усвоением пищи не чувствовала. Постепенно появлялись любимые продукты, постепенно я узнавала название блюд. Передо мной стояла стеклянная бутылка с темно-оранжевой жидкостью, вином с одной из планет Адары. Оно оказалось легким, фруктовым и с кислинкой. Пожалуй, очень близким к облепиховому, если бы у нас такое вино вообще существовало. Я задумчиво подтягивала напиток, глядя вдаль, на сияющие огни Альсахла. «Обдумываете акт мести, Ластиар?» «Фортем». Я почти не вздрогнула, услышав его голос. Видимо, подсознательное ожидание обещанного Люком ужина не дало искренне удивиться. «У вас все мысли об актах? Или вы иногда и о государстве думаете?» «Ты у меня с государством пока не ассоциируешься». Он уселся напротив, задумчиво вперевшись в меня взглядом. И этот взгляд мне как-то не слишком понравился. Разговоры с Фортемом еще никогда не заканчивались безграничным счастьем и безудержным весельем. Мы ведь все давно обсудили. Зачем он снова пришел? Вряд ли мне удастся угадать. «Слышал, ты подружилась с чудесным юношей по имени Тамир Ортес». «Подружилась» — громкое слово. «Познакомилась». «Довольно тесно, раз доверила ему собственную жизнь». Крыть было нечем, и я промолчала. Мы так и сидели несколько минут. Я рассматривала пустую тарелку, Фортем рассматривал меня. Потом он вдруг поднялся, и я с облегчением выдохнула. «Уйдет». Увидит, что я не настроена на перепалку, и оставит в покое. «Куда там?» Ксенофил остановился около меня и протянул руку. Пришлось взглянуть на него, чтобы вообще понять, что от меня требуется. «Что ты собираешься делать на празднике, если тебя пригласят танцевать?» «Упаду в обморок», — почти вырвалось у меня. «Я не хочу с вами танцевать». Почему-то вышло сказать это шепотом. «Если когда-нибудь я решу спросить о твоем желании, непременно учту». Пришлось ему поднимать меня силой. Хотя от таких перемен в разговоре я особенно и не сопротивлялась. Только танцевать уж точно была не способна. Да и вообще, Фортем прижал меня к себе с такой силой, что не то что двигаться, дышать было как-то проблематично. «Вам обязательно меня запугивать?» Приходилось задирать голову, чтобы смотреть ему в глаза. «Ты называешь желание научить тебя танцевать запугиванием?» «Тамир может меня научить, раз уж мы так удачно познакомились. Удивительно приятный юноша». И вот это я, похоже, сказала совершенно напрасно. «Не рекомендую слишком уж доверять этому мальчишке. Он живет во дворце с детства, знает, как окучивать хорошеньких принцесс. Брак с сестрой императора — верх карьеры таких аристократов». «Ему мне доверять, во всяком случае, хочется куда больше, чем вам. Почему вы так меня ненавидите? Что я сделала вам, Аднар?» Его и без того темные глаза почти почернели. Охватка стала сильнее, отчего я почувствовала себя совершенно беспомощной. Из этих стальных объятий не было выхода. Нельзя было просто проснуться или убедить себя, что это навеянная чипом иллюзия. Слишком реальная и слишком пугающая. «Скажи еще раз», — усмехнулся он. «Что?» — я моргнула. «Имя. Ты никогда не называла меня по имени. Я думал, ты не запомнила». «Признаться честно, чаще всего в мыслях я называла вас рептилоидом. На моей планете в ходу абсурдная идея о существовании человекоподобных рептилий. Вот вы очень напоминаете». Фортем рассмеялся. Совершенно искренне и от души, словно прозвище ему понравилось. Я нахмурилась, перестав дергаться. «Толку-то? Все равно не пустят». «Странные у вас танцы?» — буркнула я. «Ни музыки, ни движений». Мы снова играли в гляделки, и никто не хотел сдаваться. Должно быть, странную картину мы представляли со стороны. Эта борьба характеров порядком изматывала. А главное, я даже не понимала, к какой победе мы оба стремимся. «Моя задача», — говорил он медленно, тщательно подбирая слова, — «сделать так, чтобы никто и ничто не заставило Люка или кого-то еще усомниться в твоем происхождении. А твоя задача — делать так, как я говорю». «Подчинение?» «Я называю это уважением». «А я — тиранией». «Придется дать тебе чип с толковым словарем». Я вспыхнула. Светлая кожа не оставляла ни единого шанса скрыть эмоции. Вредная маленькая девочка во мне уже почти примерилась к бицепсу ксенофила. И от рокового укуса меня отделяло лишь размышление. Сломаю ли зубы и хорошая ли в космосе стоматология? Голос Люка в тишине прозвучал как-то неестественно. «Добрый вечер. Я все-таки выбрался к ужину». Фортем просто разжал объятия и даже не шелохнулся. А вот я отскочила от него как ошпаренная и чуть не перевернулась через перила. Вот был бы конфуз. За ужином юная принцесса упала в сад с балкона, так и не доев горячее. «Извините, если помешал, я могу уйти». «Нет!» — воскликнула я. Фортем усмехнулся. «Мы как раз обсуждали праздник. Я пытался научить Ластиар танцевать». На красивом лице Люка отразилось беспокойство. Он, похоже, напрочь забыл, что я из другого мира и не в курсе их танцевальных традиций. «Звезды! Я ведь совсем забыл, нужно было нанять учителя. Паулина, прости, я порой такой рассеянный. Хорошо, что Аднар вспомнил сейчас». Медленно на лице Фортема проступало торжество. А у меня сердце уехало в пятки. Сейчас вдогонку к завтрашним лекциям назначат еще и тренировки. Я мысленно сжалась в ожидании приговора. «Ну ладно, скажу распорядителю, чтобы обошлись без танцев на первый раз». Люк махнул рукой и уселся за стол. Вот и мне перепала минута торжества. Я вдруг поняла, что голод и вино, вкупе с коротким эмоциональным всплеском, ударили в голову сильнее, чем обычно. Пришлось сосредоточиться на мясе, но все равно опьянение не проходило. Организм, доселе не пробовавший алкоголя, отвечал удивлением на любую попытку его попробовать. Хотя в этот раз я и впрямь выпила лишку. За легкостью и вкусом не заметила крепости. И теперь чувствовала себя не в своей тарелке. «Паулина?» Люк, конечно, заметил мое состояние. «Ты в порядке?» «Немного перебрала». «Вино одобрено медицинской системой для тебя. Это первый бокал?» Кивнула, вздохнув. Даже свежий воздух не спасал от головокружения и сонливости. Фортем перегнулся через стол и отпил из моего бокала. «Да нет, с вином все хорошо. Это наша принцесса, видимо, слишком нежна для террестрийского алкоголя. Я скорректирую данные в системе». Через несколько минут, словно прочитав мысли рептилоида, в зал вошел робот с подносом, на котором стояла чашка крепкого чая. С облегчением и даже с благодарностью я вцепилась в спасительный обжигающий напиток. Было стыдно. Напиться за ужином и даже не заметить как. «Вообще с питанием, как я думал, все будет хуже», — признался Люк. «Но сказывается родство с нами. Большинство веществ ты усваиваешь отлично». Чашка дрогнула. Я сохранила бесстрастное лицо лишь потому, что чувствовала пристальный взгляд Фортема. Да-да, родство с императором — залог пищевого здоровья. Мне повезло лишь в одном. За годы жизни организм привык переваривать все, что содержало хоть немного калорий. Так что сейчас он с радостной мыслью «Еда!» просто отъедался за годы голодовок. Еще впереди набранные килограммы. Если наберу слишком много, Фортем не упустит случая поиздеваться. В голове прояснилось. Хотя, чтобы прийти в себя, требовалось больше времени. Ужин остался почти нетронутым. Я потягивала чай и злилась на саму себя. И на Фортема, который так не вовремя пришел и вывел меня из равновесия. Определенно, лорда ксенофоба в моей жизни должно быть поменьше. Я искоса посмотрела на его невозмутимое лицо. Ну нет, если он ждет, что я пойду жаловаться Люку, пусть ждет до пенсии. Месть подают холодной, а мою месть можно будет есть с кофе вместо мороженого. Мозги замерзнут. Что ж, рептилоид снова поднялся. Провожу нашу принцессу до спальни. Напоминаю, что похмелье не освобождает от занятий. Усиль контроль за состоянием здоровья. «Вдруг это какая-то аллергия или особая реакция на состав вина?» — кивнул Люк. «Паулина, доброй ночи. Постарайся больше отдыхать. Адаптация еще явно не закончена». Ничего не оставалось, как подняться следом и пройти к выходу. Заканчивать ужин я все равно бы не стала. Второй наш совместный с братом вечер закончился совсем не так, как хотелось бы. Мы брели по пустым коридорам дворца молча. Именно брели. Я при всем желании на каблуках не смогла идти быстро, а Фортем думал о чем-то своем. Почти гуляли и некоторое время даже не спорили. Минут 5, пожалуй, или даже 6. Думаю, не стоит напоминать, что на празднике лучше не пить совсем, раз ты пока не разобралась с реакцией на алкоголь. «Это вы не разобрались с реакцией на алкоголь», — поправила я. «Мне выбора особого не дают, если заметили. Что поставили, то и выпила. Следите лучше, это ведь ваша обязанность». «Моя обязанность — управлять разведкой и охраной дворца, а не заботиться о вашем завтраке, мисс Уикерс». «Ну вот видите, праздник тоже не в вашей компетенции». «Тебе многому предстоит научиться». Мы, наконец, дошли до моих апартаментов. Что удивляло, куда-то делась охрана, представленная в первый день. Неужто решили, что двое головорезов за мной не уследят? Еще поди следилок по всей комнате и вещам понапихали. Я протянула руку к панели, которая открывала доступ в апартаменты, но Фортем не дал. Ему понадобилось сделать несколько шагов вперед, чтобы я уперлась спиной в стену и оказалась в ловушке. Второй раз за вечер мы оказались в непривычной и неприличной близости. «Можно начать учиться сейчас», — проговорил он, рассматривая почему-то мои губы. «Достаточно меня впустить». «Если я закричу, вас посадят?» «Ты знаешь, что моя раса обладает телепатией?» По коже пошел мороз. «Вам запрещено испытывать ее на мне». «Намеренно, да», — усмехнулся мужчина. «Но телепатия не компьютер. Ее нельзя просто так отключить. Даже если я не лезу в твою голову намеренно, я все равно чувствую, как ты волнуешься». «А что-то и чувствовать не надо. Все написано на твоем очаровательном личике». «То, что я вас ненавижу, тоже?» Я упрямо поджала губы. «Ты никогда еще не ощущала ничего подобного рядом с мужчиной». «Никогда не пробовала того, что он может дать. Я могу быть хорошим учителем». «А из меня ученица так себе. Знаете, я на уроках труда трижды ломала стамеску. Трудовик порой даже плакал. Вы же не хотите запомниться слугам в столь жалком образе?» «Думаю, мне удастся направить твою энергию в мирное русло». «Ну, не знаю». Сделанным сомнением откликнулась я. «Вдруг я вам тоже стамеску сломаю?» «Не знаю, куда бы нас привел этот разговор, если бы не спасительница, вдруг появившаяся в конце коридора. Имени спасительницы я не знала, да и рассмотрела так себе. Слишком далеко стояла. Увидела лишь крупные каштановые кудри и очень необычную золотистого цвета кожу, поблескивающую в тусклом ночном освещении. «Однар?» «Кейра?» Фортем едва слышно выругался. «Что ты тут делаешь?» «Всем спокойной ночи», — объявила я. И пусть это было трижды невежливо, грубо и недостойно принцессы, я быстро прошмыгнула в апартаменты и несколько раз убедилась, что дверь заперта. Фортема, конечно, не остановят засовы, но все же за стеной и запертыми дверями мне было во сто крат спокойнее. Для начальника службы безопасности промедление в несколько секунд было преступным. Он не увидел Кейру, не услышал ее шаги, не почувствовал приближения. И даже не сразу сообразил, кто его окликнул. Настолько запах, перепуганный вид и поблескивающие от алкоголя глазки принцессы сводили с ума. Да что это с ним? Приставать к сестре Люка? Пусть фиктивной, но принцессе. Вот так, посреди коридора. Когда на ужин явился Люк, Фортем решил, что это знак. Он и впрямь перегнул палку с этим танцем. Да и общение с Паулиной складывалось изрядно напряженное. Его бесило, что она не хочет подчиняться. Да, это было чертовски красиво. Своенравная, яркая, умная девица, но оттого и опасная. Теперь уже он не сомневался, что рано или поздно Виккерс начнет действовать самостоятельно. И не факт, что в интересах Канопуса. Но все же это не было поводом едва ли не набрасываться на нее у дверей спальни. Если бы не Кейра, кто знает, чем бы закончился вечер. Кейра. Фарк. Он с трудом сфокусировал взгляд на девушке. Когда-то Кейра нравилась ему. Отливающая золотом кожа, большие раскосые глаза, длинные крупные кудри. Покойный император явно надеялся, что между Фортомом и Кейрой возможен союз. Но все, чего девушке удалось добиться — короткие часы внимания по ночам. Да и то в последний раз они виделись несколько лет назад. Потом все завертелось со звездной лихорадкой, а теперь вроде бы и устаканилось, но... Но сейчас яркость бывшей подруги казалась какой-то неестественной. Вспоминались непослушные золотые кудри, и мысли снова устремлялись куда-то в другую сторону. «Прости», — он нахмурился. «Ты что-то сказала?» «Я вернулась, Аднар. Получила диплом и вернулась. Его Величество готов взять меня на работу, если ты дашь добро. И я подумала, что мы можем провести собеседование». Она обняла его за шею, прижимаясь гибким, почти совершенным телом. «Я скучала. Кто эта девушка? Уж не моя ли замена? Для твоей любовницы она какая-то маленькая. Пойдем к тебе. Расскажешь, что здесь происходит. Выпьем». «Выпьем», — задумчиво пробормотал он. «Ага», — улыбнулась Кейра. «Я привезла отличное вино с Лайтриты». «Вино». «Аднар!» — она помахала рукой у него перед носом. «Ты меня вообще слушаешь?» Фортом аккуратно отстранил девушку. «Давай потом поболтаем, ладно? Мне надо кое-что проверить». Если Кейра и обиделась, виду не подала. Слишком хорошо его знала. Вряд ли у нее были иллюзии о каких-то чувствах Фортема. Так что скандалы и сцены Кейра хотя бы закатывать не решалась. И поэтому продержалась дольше других. Вино. Виккерс выпила не больше половины бокала и едва держалась на ногах. Он сделал несколько глотков из ее бокала и тоже вел себя как не самый адекватный человек на свете. Само по себе это вино было легким, а медицинская система и Хэжин подбирали для принцессы только безопасные напитки. Спрашивается, какого фаркха? Минут 7 они шли к ее покоям. Минуты 3 обнимались у стенки, еще 5 он говорил с Кейрой. Итого 15 минут. Был шанс, что Люк еще оставался в зале. «Заблокировать все двери кухни, столовых, обеденных зон и в особенности звездного зала», распорядился Фортом. «Мирно, ночуешь у принцессы на коврике. А вернее, не ночуешь, а бдишь. О любом изменении состояния докладывать мне и системе. А еще дай ей на ночь несколько капсул нейтрализатора из аптечки». «Поняла вас», — откликнулась Мирно. «И молчать. Ей ни слова. Скажешь, что таблетки от инопланетного похмелья. Но зачем кому-то подсыпать в вино паулины легкие наркотики? Еду готовят роботы, подают роботы. А начальник обслуживания во дворце — проверенный человек и давний друг. И пусть бы кто-то был соблазнен деньгами или запуган, проще и выгоднее было бы подсыпать яд». В звездном зале оказался Люк. Он как раз допивал кофе и с недоумением рассматривал двери, отрезавшие путь к свободе и долгожданному сну. «Аднар, зачем ты запер меня здесь?» «Повезло, что на нашу принцессу эта гадость подействовала как удар дубиной и не отключила ее неприязнь ко мне». Люк нахмурился. «Что с вином? Ей стало плохо? Аллергия?» «Подозреваю, что кто-то щедро сдобрил вино наркотиком. Ты не пил?» «Не стал. Завтра напряженный день. Но вот и молодец. Что с Паулиной? Она в порядке?» «В порядке. Мирно даст нейтрализатор и уложит ее спать». Концентрация безвредная, совсем небольшая, что делает эту задачку еще более странной. Император задался ровно теми же вопросами, какие Фортом обдумывал по дороге в зал. «А какой смысл добавлять совсем немного наркотика, и почему вообще он? Не проще ли было добавить яд? Ну или хотя бы концентрацию такой силы, чтобы дала удар по организму? А вот почему не яд, я без понятия, но чрезвычайно рад». «Прости?» — Люк удивленно взглянул на друга. «Рад?» «Конечно», — Фортом усмехнулся. «Это значит, кто-то, жаждущий вам навредить, очень и очень близок ко дворцу. Сложно, знаешь ли, спрятаться там, где обыскивают каждый угол. Не знаю, какая цель была у того, кто разнообразил вино, но вряд ли он рассчитывал, что Виккерс выпьет всю бутылку. В нее больше бокала не влезет. Далее вариантов масса. Это могла быть мелкая подлость из зависти или неприязни. Хотя с кем она, кроме меня, умудрилась поспорить? Могла быть проверка нашей системы безопасности. Можно ли подсунуть реальный яд? Могла быть банальная ошибка системы. Если ошибка системы или сбой у кухонных роботов, Градвин найдет. А в остальном увеличим охрану и все же приставим к Паулине пару. «Не-а», — беспечно ответил Фортом. Он сосредоточенно переливал вино в герметичный контейнер, чтобы отдать на анализ. Обычно такими вещами занимались лаборатория и медблок. Но чтобы обойтись без шума и сплетен, лучше было отдать Градвину. Только не забыть предупредить мальчишку, чтобы не говорил даже сестре. «Однар, я тебя не понимаю. Паулине пытались навредить, и мы узнали об этом совершенно случайно. Если бы я не хлебнул из ее бокала и не понял, что с вином что-то не так, она просто ушла бы спать пьяная. Вот пусть так все и остается. Вряд ли устроитель предполагал, что я буду совершенно некультурным образом пить из бокала принцессы. Если это была пакость Виккерс, последует вторая. Безнаказанность расковывает. Вторую пакость затолкаю пакостнику. В общем, женишься — узнаешь. Если это была проверка системы безопасности, я бы очень хотел, чтобы с виду дыра осталась незакрытой. Пусть попытаются просунуть через нее что-то еще раз. Но для этого нужно выяснить, где брешь. С сомнением покачал головой император. Меня пугает, что предатель находится во дворце. А вот тебя, похоже, веселит. Люблю разнообразие в жизни. Когда все спокойно, начинаешь покрываться паутиной. Ты спать? Отнесу образец Градвину и поставлю в апартаменты Виккерс пару штук для слежения. Однар, ты не можешь следить за моей сестрой в ее комнатах. Уверяю, Люк, меня интересует исключительно сохранность ее жизни. Все остальное мне с удовольствием продемонстрирует Кейра. Они вышли из зала и направились к большой лестнице, ведущей в жилое крыло. Апартаменты Люка располагались дальше принцессиных и охранялись куда тщательнее. Фортому подумалось, что все же стоит и девчонку засунуть под 10 замков. Что-то подобное он и предполагал. Звездная лихорадка проникла во дворец не с попутным ветром. История со смертью императора еще обещала новые события. «Да, Кейра вернулась. Диплом с отличием, ты знал? Мне неинтересно». Фортом пожал плечами. «Зря. Крайне положительная девушка. Талантливый безопасник. Я пообещал ей работу во дворце, если ты позволишь». «Плохая идея. Не сомневался, что ты так скажешь. Женщины эмоциональны, обидчивы и жестоки. Особенно женщины, связанные со своим начальником, так или иначе. Кейра еще надеется выйти за меня, а, будучи безопасником, может натворить дел. Так женись на ней. Не хочу. Это глупо. Тебе нужна семья. Нам всем нужны семьи, а Кейра — прекрасная девушка. Здоровая, умная, достойно воспитанная». Фортому порядком надоел этот разговор. Люк порой напоминал ему восторженного мечтателя, юношу, еще не избавившегося от подростковых надежд. Семья? Дгнарны крайне редко создавали семьи в людском понимании. «Не хочешь Кейру? Присмотрись к Паулине», — вдруг сказал Люк, и Фортом едва не закашлялся. «Я был бы рад, если бы вы понравились друг другу. Если я попробую подкатить к ней с женитьбой, она вырвет мне шипы и засунет... в общем, это тоже выяснишь после свадьбы». «Однар, сколько можно придуриваться? Я серьезно». Фортом рассмеялся и похлопал Люка по спине. Порой император очень напоминал своего отца. Вот только Ладер был для Фортома своего рода старшим братом, а Люк воспринимался им как племянник. Он, по сути, и был семьей. Единственный человек, который хоть немного мог отодвинуть на второй план мерзостное чувство собственной вины. «И я серьезно. Ей нужен кто-то помладше, менее загруженный и более публичный. Ну и желательно без ядовитых конечностей, потому что постоянно думать, как бы не прикончить жену, так себе расслабление». «Ортес?» — задумчиво предложил Люк. Внутри поднялась волна ярости, и нереальным усилием воли Фортом ее подавил. Лестница закончила движение, и они сошли на почти зеркальный, начищенный до блеска, белоснежный пол холла. «Вот только не нужно меня провожать, я не ребенок. Проверь, как там Паулина, и подумай об усилении ее охраны. Я помню, что обещал не лезть в твою работу, но все же делать сестру живой приманкой мне как-то страшно. Я могу себя защитить, а она нет». Фортом хмыкнул, вспомнив, как отчаянно она брыкалась, когда он забирал ее и когда они спорили на корабле. «Пожалуй, в контактном бое девчонка поотрывает злоумышленнику конечности. Я сделаю все, чтобы защитить ее незаметно. Прежде всего, для нее самой. Иначе скандала не избежать. Скоро Виккерс придется выходить в люди, и светские хроники запестрят слухами о ней. Но пока она спала в своих апартаментах, и когда Фортем вошел, мирно подскочила. Ее учили скрывать все эмоции, не относящиеся к делу. Но все равно он заметил участившиеся пульсы и расширившиеся зрачки. Отлично. Просто прекрасно. Он ненавидел женщин в подчиненных. Подчас они были прекрасными специалистами, хорошими бойцами и умными разведчиками. Но все, без исключений. Все они рано или поздно влюблялись, и вся работа шла Фаркху под хвост. Кто-то влюблялся в начальника, кто-то в подзащитного, кто-то вообще во врага. Из-за любви шли на предательство. Из-за любви подвергали опасности тех, кого клялись закрывать собой. Пока что мирно понимала, чего ей может стоить эта наивная юношеская симпатия. Но рано или поздно кровь возьмет свою. «Как дела?» — спросил он. Ластиар выпила таблетки и быстро уснула. Она выглядела немного взволнованной и уставшей, но система не нашла поводов для беспокойства. Фортем поюжился. В спальне было холодно. «Что ты ее морозишь?» «Аптечка зафиксировала принятие нейтрализатора и понизила температуру по регламенту». «Регламенту?» — проворчал Фортем. «Да я сейчас в спячку впаду. Принеси ей еще одно одеяло». Спокойное лицо, размеренное дыхание, подрагивающие ресницы. Паулина спала крепко и, судя по показаниям системы, хорошо. Что ж, метаболизм земной девушки неплохо справился с инопланетной заразой. Даже больше, чем неплохо. Она сохранила трезвый разум. В отличие от него. Мирна принесла одеяло. Но почему-то протянула его Фортему, словно не поняла, что он от нее хочет. Наверное, спустя несколько мгновений до нее и дошло, но мужчина уже накрыл им Паулину, оставив снаружи только холодный, не удержался и потрогал нос. «Что случилось, лорд Фортем?» — отважилась спросить Мирна. «В бокале принцессы оказалось запрещенное на территории дворца вещество. Надеюсь, твой брат выяснит, какое. У тебя нет идей, кому это могло понадобиться?» От него не укрылось, как изменилась частота ее дыхания. Хоть Мирна и не позволила эмоциям взять верх, Фортем понял, что идеи у нее есть. «Сама расскажешь или в голову залезть?» Обычно после этого вопроса все моментально соглашались, что лучше бы рассказать добровольно. Фортем не стал бы применять телепатию. После такого можно лежать пластом несколько дней. А кто же будет делать маникюр бедной принцессе? Но Мирна этого не знала. Тамир приглашал ее прогуляться вечером. Я не ждала Ластиар так рано. И тут же горячо поспешила заверить. Но Тамир не стал бы ей вредить. Он порой выходит за рамки дозволенного, но он знает, что такое карается как предательство. И поле ему нравится. «Не забывайся, когда говоришь о принцессе», — холодно произнес Фортем. «Следи за ней до самого утра. Выспишься, когда она уйдет на занятия». Оставив бедную Мирну в смятении, мужчина вышел из апартаментов Виккерс. Тамир Ортес. Насколько сильным могло быть его желание подружиться с принцессой? И только ли подружиться? Подсыпать чуть-чуть запрещенного порошка в вино, чтобы раскрепощенная на прогулке девушка позволила лишнее? Если вдуматься, бред. Рисковать доверием, положением и богатством, да и жизнью на худой конец, чтобы затащить в постель симпатичную девку? У Ортеса могли быть сотни. Ему достаточно было выйти в город и поманить пальцем. Сбежались бы все красотки Альсахла. Проворачивать такой трюк с принцессой было опасно, безрассудно, да и бессмысленно. Значит, во дворце был кто-то еще, жаждущий навредить императорской семье. Вопрос был лишь в том, связана ли гибель императора с сегодняшним инцидентом. В центре холла Фортем остановился, раздумывая, куда направиться дальше. Его совершенно однозначно ждала Кейра. Он точно знал, что она не ляжет спать до утра в надежде, что он таки зайдет. Но разговорами она не захочет ограничиваться, а на большее его сейчас не хватит. И Фортем не был уверен, что в ближайшее время вообще к ней подойдет. Кстати, Кейра. Талантливая, умная и довольно стервозная. Фортем без промедления бы поверил в ее причастность к вину, если бы Кейра знала о Паулине. В ином случае ей просто не было смысла. Ну, или он что-то упускал. Мужчина взглянул на часы. Оставалось преступно много времени до рассвета. Наверное, можно было еще немного поработать, но в этот раз сон вышел однозначным победителем. Глава 8. Под утро стало теплее. Всю ночь я лежала с головой под двумя одеялами, и лишь под утро согрелась настолько, чтобы провалиться в крепкий сон. Мне показалось, прошло несколько минут, как меня разбудила Мирна. «Ваше Высочество, пора вставать. Завтрак и занятия ждут вас, а после них будем примерять платье для бала и готовиться». Я только тяжело вздохнула. Бал. Если бы не он, неумолимо приближающийся позор, я бы даже порадовалась грядущей лекции. Не могу сказать, что раньше обожала учиться. Но в этом мире даже обычная лекция по географии виделась мне жутко увлекательной. «Как вы себя чувствуете?» — спросила Мирна. Я прислушалась к ощущениям. «Нормально, даже похмелья нет. Нам бы такие таблеточки на землю. Сколько бы утренних ссор можно было избежать?» Пока я бегала в душ, горничная накрыла завтрак. И чтобы не терять времени, взялась за мою укладку и маникюр. Доедать пришлось уже одной рукой и очень быстро. До лекции оставалось буквально полчаса. Мирна распахнула шкаф и вопросительно на меня посмотрела. Что я хотела надеть? «А у вас есть короткие платья?» «Короткие?» «Ну, а...» «Носят», — задумчиво протянула Мирна. «У нас все носят. Просто как-то не модно в последнее время. Сейчас поищу». Некоторое время она копалась в гардеробной, а потом издала торжествующий возглас и вытащила на свет почему-то длинное черное обтягивающее платье. «Только не говори, что будешь резать его ножницами». Я в целом просто спросила, нет так нет. «Надевай». Безапелляционно потребовала девушка, снова забыв, как решила ко мне обращаться. В условиях тотального опоздания мне, в общем-то, было все равно, в чем идти. Благо, природа одарила меня вполне стандартной фигурой. И, пожалуй, было не так уж много вещей, которые меня уродовали. Чёрное так чёрное, длинное так длинное. Но когда Мирна подогнала платье по фигуре и вдруг провела пальцем по тому месту, где я указала, подол платья аккуратно отсоединился, образовав вполне аккуратное мини. «Это на случай регулировки по каблукам», — пояснила Мирна. «Ну и так, для творческого самовыражения в одежде». «Круто!» — присвистнула я. Еще бы туфли, которые регулируют высоту каблука. Устал, стали балетками. На горизонте симпатичный парень, оп, и шпилька». Многозначительный взгляд Мирны напомнил о том, как мало я знала о мире, теперь ставшем домом. Но исследования модной обуви решили отложить на потом. В сопровождении горничной я пошла на первое в своей жизни инопланетное занятие. Причем волновалась так, словно там меня сразу же грозились экзаминировать. Я волновалась перед встречей с другими ребятами, живущими во дворце. Тамир, да и Люк тоже, говорили, что в замке обучается некоторое количество талантливой молодежи. Некоторое — это какое? И что мне делать, если они станут задавать вопросы? Даже появилась шальная мысль отловить Фортома и задать ему этот животрепещущий вопрос. Я так погрузилась в мысли и сомнения, что не заметила, как с нами поравнялась увиденная вчера девушка. Кайла, Кендра. «Кейра, доброе утро!» — поздоровалась Мирна. «С возвращением!» «Спасибо, милая», — холодно ответила девушка. Мне очень, прямо до дрожи, хотелось потрогать ее кожу. Почему-то казалось, что если к Кейре прикоснуться пальцем, то он испачкается в золотой краске. «Не хотите поздороваться, юная леди?» Я вот даже опешила. Все-таки человек очень быстро привыкает к хорошему. Ваше Высочество, сестра, Ластиар. Даже Фортом и тот свое любимое леди или мисс Викерс произносил менее высокомерно. Принцесса, только-только зародившаяся во мне, опустила голову, а приютская Паулина сощурилась. «Ну, здравствуйте, предположим». «Где ты работаешь? Чья ты горничная?» Мирна подавилась воздухом и закашлялась. Я как-то тоже зависла. Но предостерегающе ущипнула горничную за руку, чтобы не смело рассказывать, кто я такая на самом деле. «Ничья», — коротко ответила, вложив в голос максимум презрения. «Что ж, место моей прислуги свободно. Если хочешь, я могу взять тебя на испытательный срок». «Не очень», — честно призналась я и развеселилась от самой ситуации. «Значит, эта Кейра решила, что Фортом приставал к горничной. А раз до сих пор она меня не видела, к новой горничной. Что ж, это было логично». Нелогичным было лишь то, что, помнится, я сбежала прямиком из объятий безопасника в апартаменты. Неужели Кейра подумала, что я там работаю? Или захотела проверить? Некоторое время мы шли молча. Мирна тихо обалдевала от ситуации и кидала в мою сторону опасливые взгляды, словно боялась, что я вдруг в истерике начну кричать «Голову с плеч!» дурным голосом. Кейра делала вид, что ей нужно в ту же сторону, и вообще ничего не происходит. Я тоже не спешила заводить светскую беседу. Ведь если человек так хочет сесть в лужу, зачем ему мешать? Однар не говорил мне о тебе. Откуда ты? Я улыбнулась, а сама задумалась. А что сказать? Нет, все-таки Фортома отловить придется. Вот почему мне не выдали местный аналог мобильного? Ты зря смеешься. Хотя отчасти я понимаю. Внимание такого человека, как Однар, безусловно, приятно. Но поверь, чтобы остаться рядом с ним, нужно принять его особенности. Дгнарны не такие, как люди, и я могу тебе помочь. Ага. Это она сейчас предлагает мне вступить в клуб любовниц ксенофила? Прямо поразительно. До какой глупости могут опуститься влюбленные девушки? Мне очень хотелось верить, что я-то никогда не предстану в таком виде. Даже перед зеркалом. Мы остановились перед большими дверями из матового стекла. За ними смутно виднелось какое-то движение. Похоже, дошли до места, потому что мирно остановилась и терпеливо стала ждать, когда мы закончим разговаривать. Хотя о чем тут было разговаривать? Роман с Фортомом существовал исключительно в воображении этой Кейры. Сначала я хотела сказать ей, что дворцовая живность в лице Фортома совершенно не интересует меня в эротических смыслах. Но почему-то, взглянув на красивое, но изрядно испорченное ледяным высокомерием лицо женщины, решила промолчать. Правда, не удержалась. Потерла пальцем ее плечо. «Хм, надо же, не пачкается», — пробормотала я. «Круто!» Мирна тут же поспешила открыть мне двери. Кейра залилась краской, которая явственно проступила даже на золотой коже. Мы смылись вовремя, и лишь наличие в огромной аудитории посторонних удержало Кейру от дальнейшего разговора. «Кто она?» — спросила я. «Одна из тех, кого император Ладер взял во дворец. На 5 лет старше Тамира. Первый выпуск из дворца. Подавала большие надежды, и ее отправили учиться уже серьезно. Многие думали, она получит место в службе безопасности или разведки. Видимо, получила диплом и вернулась. Но разведчик из нее изрядно так себе. Да и со службой безопасности туговато. Могла бы оценить обстановку». Фортом тоже скептически относился к ее работе. Кейра умная, но уж очень гордится своими способностями. А еще между ними был Роман. И думаю, он сыграет решающую роль в назначении Кейры. Фортом не возьмет в команду бывшую любовницу. Побоится затаенной обиды или жажды мести. Или вот ревности. Я смотрела аудиторию и растерялась. По форме комната напоминала шар со стеклянным потолком, через который виднелось яркое голубое небо. С одной стороны стояла кафедра со стулом и монитором, а позади нее во всю длину висел огромный экран. Пока что на нем транслировался герб Канопуса. С другой были места для слушателей. Вот только вместо рядов и парт были направляющие, по которым резво ездили забавные по своей конструкции стулья с экранами вместо парт. Студентов было немного, не больше 10 человек. И многие совсем не обращали на нас внимания. Чем я и воспользовалась, рассматривая имперский аналог института. Правда, как следует мне все рассмотреть не дали. «Мисс Уикерс!» «Да что ты будешь делать?» — сквозь зубы выругалась я. «Мужик, иди к Кейре! Она по тебе с ума сходит!» Этого Фортом не слышал. Его явно интересовало что-то внизу. Когда я поняла, что это что-то, мои голые ноги, даже возмутилась. Потом подумала, что, наверное, сама виновата. Но разве ж признаешься перед Фортемом? «Это как понимать?» — он ткнул в мое платье. «Ты не забыла, что принцесса?» «А я думала, это надо скрывать». «Вот именно! А не способствовать тому, чтобы на тебя пялились». «Пялитесь пока только вы. Остальные даже не смотрят. Мирна сказала, что короткие платья у вас носят». «В кругу семьи, на курорте, дома, но не на учебе же!» «Принцесса — слишком видная фигура, чтобы выглядеть как девчонка-соседка». «Мы вроде сошлись на том, что до бала я не принцесса. Можно сказать, например, что я горничная. Кстати, ваша подружка предлагала мне работу. Она будет на балу? Пригласите скорую, Кейру хватит удар». «Ты говорила с Кейрой?» — подозрительно сощурился Фортом. «Что она хотела?» «Вас, если быть честной». Судя по лицу Фортома, он ничего не понял, но обо всем догадался. И разрывался между желаниями утащить меня переодеваться, бежать чехвостить Кейру и начать таки лекцию. Как всегда, работа проиграла. Но и меня лорд Ксенофил оставил в покое. «О твоем внешнем виде мы поговорим позже. — рыкнул он. «Садись на место и не шевелись. Я не собираюсь стаскивать с тебя ополоумевших мужиков». «Если надо будет стащить с вас ополоумевшую девицу, свистите», — флегматично бросила я вслед удаляющемуся безопаснику. «Когда-нибудь он тебя убьет», — вздохнула мирно. «Кто его посадит? Он же памятник», — хмыкнула я, процитировав древний фильм. «В смысле?» «В смысле, убивать принцессу нельзя, мы редкий вид». «Фортем умеет устраивать несчастные случаи», — мирно усмехнулась. Мы прошли к свободному и стоящему чуть поодаль креслу. Тут же меня заметили. Несколько пар глаз с любопытством уставились на новенькую. Давно я не испытывала этого странного ощущения вхождения в чужой коллектив. Мирно зевнула и потерла глаза. Присмотревшись, я заметила, что горничная словно не спала несколько суток. «Ты в порядке?» — спросила я. «Да, тяжелая ночь, что-то не спалось. Сейчас часик отдохну, пока вы занимаетесь. Иди!» — я махнула рукой. «Я смогу высидеть пару лекций и дойти до спальни. К тому же ты привлекаешь внимание. Что-то незаметно, чтобы остальные были с горничными». Согласившись, что смотрится тут странно, мирно поспешила уйти. Я украдкой рассматривала соседей, и они делали то же самое. Все, кроме двоих, выглядели как люди. Три девушки и пятеро парней. Из двоих иноземных представителей один напоминал огромного прямоходящего ящера в штанах и куртке, а второй обладал такой же золотистой кожей, как и Кейра. Стремительное движение рядом заставило вздрогнуть. По направляющей на дикой скорости в кресле несся Тамир. Парень затормозил в паре сантиметрах от моего кресла и лихо улыбнулся. «Чуть не убил!» «Да ладно, я профи. Здесь других развлечений нет. Итак, мы конспирируемся?» «Предлагаю ввести для слова «принцесса» кодовое обозначение. Ну, скажем, кузина. Ты будешь моей кузиной из системы Адары. Вот приехала в столицу и живешь во дворце». «Ага, а завтра выяснится, что ты кузен принцессы. И мы запутаем всю местную аристократию». «Вот видишь, отличный же план. Итак, смотри, диктую по порядку. Блондинка Лейна. Парень с серьгой Морис. Рыжий Гейтер уснул прямо на экране Ритти. Золоторожий Арпик. Лысая Лорелейт. В белом Хенс, рептилия Аным Тордын... Короче, мы зовем его Аным. А как полное имя, не знают даже его родители. С синими волосами Айзерис. И Малена, это вон та с грудью. В смысле, кудрявая, я хотел сказать. Запомнила? Издеваешься? Конечно, нет. Да и не запоминай. Все равно половина из них почти ни с кем не общается. Кстати, крутое платье. И ноги классные. Фортом видел? Видел. Раздалось вдруг сверху. Мы дружно задрали головы. Оказалось, наверху был еще один вход, которым и воспользовался лорд Ксенофил. Я бегло его оглядела. Крови на руках не было видно. На шее не висел шнурок с зубами Кейры. Значит, она все-таки выжила. «Обсудим с вами внешние достоинства мисс Виккерс попозже», — усмехнулся Фортем. «Тем более, что она явно этого и добивается. Давно мечтал, что вы пригласите меня на чашечку кофе». Тамир изобразил бурный восторг. «Извини, Поля, но сегодня я занят. Созвонимся потом». Голос Фортема, усиленный в несколько раз, прокатился по залу совершенно неожиданно. Я обратилась во внимание, а Тамир принялся копаться в столе компьютере. «Дамы и господа, приветствую. Сегодня, как вы могли заметить, на нашем занятии присутствует мисс Виккерс, подруга одного из членов императорской семьи. В связи с этим любить не заставляю, но жаловать придется. Возможно, кто-то уже слушал вводную лекцию и сейчас хорошенько выспится. Но для нашей гости я ее повторю». Герб Канопуса на экране сменился панорамой Эль-Сахла. Можно было даже различить дворец. «Прежде всего, лорд Фортем прошел к кафедре и сел за стол. Спешу вас заверить, что по-прежнему не обладаю ни малейшим желанием обучать кучку недорослей чему-либо». «Кучка недорослей», — хмыкнул Тамир, к моему удивлению, в полный голос. «По происхождению куда выше вас, даже если приплюсовать к вашему роду все военные знаки отличия. Ой, простите, я ведь забыл, что в разведке не положены ордена». Я внутренне сжалась, представив реакцию Фортема. Но тот, к моему удивлению, лишь усмехнулся. «Когда вы станете советником, Тамир, я скоропостижно уйду на пенсию. Причем отправлюсь куда-нибудь в Дикие миры, чтобы не видеть, что вы творите с системой». При словосочетании «Дикие миры» я напряглась. «Уж не о земле ли он говорит?» «Не надо нам такого счастья. Лорд Фортем разнесет планету ко всем чертям». «Однако император считает», — продолжил мужчина, «что мой опыт поможет вам в дальнейшей судьбе. и заодно познакомит нашу новенькую с краткой историей галактики. Итак, с чего бы начать? Сначала было ничто. Фыркнул снова Тамир, и я не сдержала улыбки. Похоже, их перепалки были обычным делом для лекции. Хотя, если мысленно встать на место Фортема, я бы убила. Ненавижу, когда лезут в тщательно спланированную речь. Так далеко мы не зайдем. Остановимся на самой распространенной теории, что много-много миллионов лет назад галактика была заселена мало и в большинстве своем одной расой, именующейся сейчас примжины. Остальные расы были полудикими и добывали пропитание путем ударов тупыми предметами по мягким головам хищников. Лорд улыбнулся собственным мыслям. Потом примжины исчезли, и спустя еще некоторое количество миллионов лет первая раса гуманоидов, ученые до сих пор спорят, какая именно, покорила межзвездное пространство. Тут же в воздух взметнулась рука лысой девушки. Я смотрела на все это с таким удивлением, что даже забыла о присутствии Тамира. Тот почти обиделся, что на него перестали обращать внимание. Но просто в моем мире, в моей школе, за вопрос в середине лекции выгнали бы в коридор. Учителя спрашивали «всем понятно?» в конце занятия. И даже если никто ничего не понял, сказать об этом выходило себе дороже. А Фортем реагировал на вопросы и ехидные реплики Тамира с пугающим спокойствием. То ли нервы были крепкие, то ли здесь так заведено. Лорелейт? О гуманоидах мы знаем много, а о примжинах лично я слышу в первый раз. Кто они и почему погибли? Эволюция, подумав, ответил мужчина. Принимает очень разные формы. Всем нам знакомо выражение «тупиковая ветвь эволюции». Именно оно очень хорошо описывает примжинов. К сожалению, их следов почти не осталось. Все, что в нашей власти — останки древних городов на планетах, некогда бывших обитаемыми. К сожалению, примжины существовали слишком давно, чтобы сохранились какие-то достоверные сведения об их внешнем облике или укладе жизни. Потому что нам удалось выяснить, это были чрезвычайно развитые, но, к сожалению, очень слабые физические существа. В противовес им стремительно развивалась человеческая или гуманоидная раса. Именно в противовес, потому что особенностью человека всегда была высокая приспособляемость к самым разным условиям. Вкупе с развившимся интеллектом люди изначально имели больше перспектив выжить. Экран, меж тем, показывал разные планеты, подписывая названия. Если названия звезд и систем мне были немного знакомы, то вот названия обитаемых планет заботливые инопланетяне на Землю не завезли. И я мало понимала, где находятся эти причудливые звездные города, так что восхищалась исключительно как фантастическим фильмом. Что касается причин гибели, то об этом сложно что-то сказать достоверно. Версии десятки, если не сотни. Самая реалистичная — война, конечно. Вопреки расхожему мнению, существа, обладающие высоким интеллектом, чаще воюют, ибо понимают выгоды войны. Ну а раз есть технология, есть и опасность какого-нибудь глобального катаклизма. Есть также вариант с вырождением расы. Следы примжинов встречаются всего на нескольких планетах, и, возможно, они просто не смогли воспроизводить достаточное количество себе подобных. В общем, вторая попытка Вселенной увенчалась относительным успехом. И вот мы с вами проводим утро, рассуждая, откуда же появились. «А что насчет других рас?» — снова задал вопрос Тамир. «Не гуманоидов, например, или близких к нам, но отличных. Это какие ветви эволюции?» Огромный ящер, явно приняв вопрос на свой счет, как следует пихнул его длинным мощным хвостом. «Правильно, Аным. Только бить надо сильнее. Труп можно спрятать, а вот за побои отомстят обязательно», — усмехнулся Фортем. «Итак, господин Артес, негуманоидные расы существуют на совершенно равных с гуманоидами правах. Разумеется, если соблюдают законы Альянса. Я просто подумал, что нашей гости было бы интересно узнать не только о достижениях гуманоидов, да и мы с удовольствием послушаем интересные факты из ксенологии. Например, я совершенно уверен, что никто из нас не знает о выходцах с Шаратана. А ведь дгнарны явно интересные существа, несмотря на то, что очень похожи на людей. Я аж дышать перестала, подумав, что сейчас Фортем его точно убьет. И меня зацепит, просто за компанию». Но лорд лишь сощурился и продолжил ледяным голосом. «Хорошо. Расскажу вам о Шаратане. Это двойная звезда. Характеристики ее можно увидеть в левой части экрана». А потом Все присутствующие в аудитории удивленно переглянулись, ибо Фортом таким же ледяным тоном добавил: «Обитаемых планет нет». Правая часть экрана сменила изображение, показав поистине ужасные пейзажи. Разрушенные безжизненные города, скрюченные обуглившиеся деревья. Серые краски, оттенки ржавчины и какой-то совершенно жуткой заброшенности. Камера показывала огромный и наверняка некогда многочисленный город, превратившийся в груды бетона, металла и хлама. Коренное население — раса дгнарнов, относящихся к гуманоидной расе. Впрочем, со значительными отличиями от людей, ввиду особенностей все той же эволюции. Система Шаратана — яркий пример системы, на которую распространяется действие концепции невмешательства. По оценкам экспертов, дгнарны находились на предпоследней ступеньке и вот-вот должны были осваивать околоорбитное пространство. На данный момент планета уничтожена и непригодна к жизни. Я почувствовала всем существом, как Тамир снова готовится вылезти с каким-то замечанием. И сама от себя не ожидала, что вцеплюсь ногтями в его руку. Парню повезло, что утром Мирна сделала мне очень короткий маникюр. «Тамир, хватит!» — прошептала. «Я хочу послушать, не тебя». Удивительно, но парень послушался и умолк, а Фортом продолжил. «Если спросите, что случилось, то отвечу просто. Атомная война. И в этом главный риск концепции. Мы не вмешиваемся в развитие планеты, порой они сами себя уничтожают. На данный момент сведений о выживших Шаратана нет. Если кто-то и спасся после всего, то исключительно нелегально увезенные жители. Вряд ли они выйдут на контакт. К счастью, скрыть особенности дгнарнов крайне легко, а катастрофа Шаратана для Альянса, и уж тем более для общественности, прошла почти незаметно». «Вы еще что-то хотите спросить, Артес?» Тамир, покосившись на меня, хмуро покачал головой. Не знаю, поразил ли его рассказ Фортома или мое шипение, но на этот раз он не стал лезть в бутылку. Зато Лора Лейт живо заинтересовалась дгнарнами. «А нет ли другой планеты с подобной расой? Ведь люди, гуманоиды, развивались на обитаемых планетах по всей галактике и продолжают. Может, и дгнарны были не только в системе Шаратана?» «Я не могу ответить на ваш вопрос, Лора Лейт», — усмехнулся Фортом. «Если вы хотите знать мое мнение, да, это возможно. Однако свидетельств и доказательств нет. Посмотрим, какие еще планеты мы откроем в ходе изучения галактики. Или иных галактик». «И от их истории совсем ничего не осталось? Ни записок, ни свидетельств?» «Большая часть материалов концепции засекречена. И только через несколько, может, даже пару десятков лет история планеты будет открыта общественности. Вижу в ваших глазах любопытство относительно меня. Что ж, тайны в этом нет. В рамках концепции планету посещал император Ладер, и по стечению обстоятельств мне пришлось отправиться вместе с ним к Канопусу». «Значит, дгнарны не вымерли совсем», — произнес кто-то. Я не успела понять, кто именно. «У вас ведь будут дети. Двойка, Гейтер. Если вы думаете, что один представитель вида способен восстановить популяцию, вон из дворца. Мои дети, к сожалению или счастью, будут полукровками. К тому же, благодаря особенностям расы, воспроизводство потомства представляет собой некоторые сложности». «Какие?» — снова спросила Лора Лейт. «Что ж, надо было признать, у них так было принято. Задавать вопросы, которые я бы задать не решилась, и получать ответы, которые я бы сохранила в тайне и унесла с собой в могилу». «Дгнарны полигамны. Один мужской представитель может обладать 5 самками». По аудитории пронеслись смешки. «Да, рановато вас определили в высшую школу», — хмыкнул мужчина. «Слово «секс», я так понимаю, лучше вообще не употреблять. А то от гогота схватите сердечные приступы». «Что ж, дгнарны действительно привыкли к многоженству. Хотя как такового института брака у них не было вообще. Чтобы самка...» «Хорошо он им. Прекратите ржать и полистайте на досуге словарь. Чтобы женщина забеременела, она должна обладать татуировкой Оренди, знаком принадлежности к конкретному дгнарну. Татуировка делается с применением крови дгнарна и вызывает зависимость от конкретной особи». Он помолчал и потом задумчиво добавил. «Человека такая татуировка может убить». Тамир едва слышно пробормотал что-то на неизвестном мне языке. «Ты знал?» — спросила я. «Про то, что он последний? Нет. Я как-то спросил императора, откуда Фортом, И тот сказал, что Шаратан погряз в борьбе за ресурсы. Я не знал, что они уничтожили всю планету. К сожалению, у любой обитаемой планеты есть кризисы, которые она должна преодолевать, — продолжил Фортем. Споры ведутся постоянно, но большинство сходится на том, что если давить подобные кризисы искусственно, мы получим не полноценного члена Альянса, а угрозу для всей галактики. Считайте недоведение до всеобщей войны вступительным экзаменом в Альянс. И если ни у кого больше нет вопросов относительно Дгнарнов, я все-таки познакомлю мисс Виккерс с краткой историей покорения космоса. Тем более, что осталось у нас всего 20 минут. На экране появились краткие тезисы. Каждый из них Фортем объясняла, опуская точные даты, но давая исчерпывающую информацию о ходе развития. В основном, конечно, лекция касалась Терестриса. Первая колония, первые рейсы в другие системы, знакомство с Денебом и основание Альянса. На моменте начала освоения дальних систем по аудитории пронесся негромкий мелодичный сигнал. Что ж, продолжим через несколько дней. Всем спасибо. Напоминаю про завтрашнее мероприятие и очень надеюсь, что после него вы сможете хотя бы стоять. Народ с шумом и гомоном потянулся к выходу. На меня почти никто не обращал внимания. Только Тамир схватил за руку и потащил прочь из аудитории с явным намерением поболтать. Но его остановил голос Фортема. «Мисс Виккерс, поскольку у господина Артеса еще несколько занятий, я просто обязана оставить вас для приватного разговора, дабы уберечь юношу от необдуманного прогула». Мне было страшно оставаться наедине с Фортемом после прослушанной лекции, но спорить было бессмысленно. Я ни разу не смотрела на лорда с другой стороны. Он всегда был врагом, человеком из сытого и обеспеченного мира, который втянул меня в опасную игру. Но что он пережил до знакомства с императором? Вполне возможно, что-то очень похожее на мою жизнь. Подниматься к моему креслу Фортем не стал, так что мне пришлось спуститься к кафедре. Мужчина вышел из-за нее, подошел ближе и вдруг подхватил меня на руки, а потом усадил прямо на стол, изрядно перепугав. «Так», — пробормотал он, — «и ножки вот сюда». Я сидела, вытянув ноги на столе, и недоумевала, пока он усаживался на свое место. «Что это было?» «Но вы же нацепили это платье, чтобы показать всем ноги. Вот я и смотрю, на старости лет хоть полюбуюсь». Все. Сочувствие к лорду Ксенофилу исчезло окончательно. «Завтра праздник, и я прямо жажду с тобой поговорить о поведении на нем». «Не волнуйтесь. Если хотя бы половина приглашенных проявит вашу заботу и учтивость, я буду спокойна». «Будут журналисты, министры, представители крупных систем, видные деятели науки и искусства», — невозмутимо продолжил он. «Все внимание будет приковано к тебе. Ни одна живая душа пока что не знает о том, что есть еще принцесса. Половину перекосит от злости, вторую — от удивления. Я попыталась было сесть нормально, ведь шутка уже явно закончилась. Но Фортем совершенно серьезно выдал. «Нет-нет-нет. Куда это ты ноги прячешь? Я еще не насмотрелся». Я насупилась, а ксенофил шипастый продолжил. «Мне хочется верить, что ты и сама все понимаешь. Но на всякий случай поясню. В прессу не должны попасть истории из твоей чудной юности. Незачем общественности знать о секс-туризме покойного императора. И особенно о его последствиях». «И как мы объясним мое появление? Аист заблудился и летал 19 лет в поисках дворца?» «Сочиним трагическую историю любви императора и прекрасной аристократки, которая сбежала из-за козней врагов, будучи беременной. А узнав, что император при смерти, не выдержала потери любимого, написала письмо и умерла, оставив тебя несчастной сироткой. Люк приютил, обогрел и дал титул. Все счастливы. Женщины рыдают от умиления у экранов. Новостным лентам есть о чем писать. А ты не уроженка дикой планеты, а законная, но потерянная сестра императора». «Всякие там министры и чиновники потребуют доказательств». «Безусловно. И получат. Все анализы у членов императорской семьи берутся в моем присутствии. И через меня же идут все результаты». «Но лаборатория будет знать». «Не будет. Не забивай голову ерундой. Просто запомни легенду и отвечай как можно туманнее. Улыбайся, восхищайся праздником, городом». Фортем поднялся, обошел стол и приблизился, понизив голос. «Мне и без того было неуютно сидеть на столе под внимательным взглядом рептилоида. А сейчас, когда он еще и нависал, почти касаясь пальцами моей коленки, И вовсе хотелось свалиться со стула и по-пластунски ползти к дверям. «И ни слова о том, что погибла твоя подруга. Ни единого слова о настоящей дочери Ладера». «Саша!» «Ее нет в твоей жизни», — отрезал Фортем. «Нет и никогда не было. Это имя тебе незнакомо. Она мертва, как и ее отец. Ей все равно. А ты можешь погибнуть, если неосторожно дашь понять, что она существовала». «Но я не понимаю, как. Это просто моя подруга». «Просто сделай, как я говорю». Его голос стал мягче. «Нам всем приходится чем-то жертвовать. Память о подруге — не самая серьезная потеря. Тем более, если она действительно была твоей подругой, она никогда не позволила бы относиться к безопасности беспечно». Я молчала, закусив губу. В чем-то он был прав. Мы с Сашкой никогда не подставляли друг друга, хотя всегда держались вместе. А как бы сложилась моя жизнь, если бы Саша не погибла? Фортом забрал бы ее, увез навсегда к Канопусу, оставив меня в одиночестве. Сашка бы, конечно, брыкалась, требовала встречи со мной, но в отсутствие выбора ничего бы сделать не смогла. На глаза навернулись слезы. «Эй!» Фортом прикоснулся к моему подбородку, вынуждая посмотреть на него. «Что снова у нас случилось?» «Мне просто так стыдно! Я подумала, что если бы Сашку не убили, если бы она уехала, а я осталась, и вы бы меня не забрали». «Не забрал», — тихо согласился мужчина. «Иногда я ловлю себя на мысли, что будто бы, не знаю, радуюсь, что оказалась на ее месте». «Ты оказалась на своем. Если бы она не погибла, все было бы иначе, но прошлое есть прошлое. Толку думать о том, чего не случилось. Ты здесь, и нужно учиться жить». Удивительно, но стало немного легче. Не случившееся будущее отступило перед имеющимся. Ушло в глубины сознания и спряталось в тени. Я знала, что еще не раз эти мысли заставят меня переживать и стыдиться. Но сейчас тиски, сжавшие сердце, немного ослабли. Я взглянула на Фортема и открыла было рот, чтобы сказать, как мне жаль его планету, но... Пресловутое «но» было спутником всей моей жизни. За спиной ксенофила вдруг открылись двери, явив Кейру. Вспыхнув, она тут же поспешила развернуться и уйти. Но можно было даже не сомневаться, какая ей открылась картина. «С такой-то длиной платья, будь оно неладно». Я застонала и со всей дури приложилась затылком о столешницу. «А звук-то какой пустой вышел!» — усмехнулся Фортем. Он, конечно, тоже успел увидеть Кейру, и ситуация его почему-то рассмешила. Я не удержалась, сложила, как в старые добрые времена, из пальцев фигу и сунула игуане под нос. Тот лишь пробормотал что-то похожее на «встретимся на празднике» и с издевочкой, почти заботливо, коснулся губами фиги, как будто я подала ему руку для поцелуя. Словно и не было минуты, когда я безраздельно и искренне ему доверяла. «Нет, ну это нормально. Он еще и смеется.